А Лопес засуетился, завздыхал и стал просить меня не обращать на это внимания. Но я настаивал на своем требовании разъяснения. И тогда Алапеус, приехав ко мне, заявил, что принц приглашает меня к себе для личных объяснений. Надеюсь, что все объяснится и уладится. «Передайте принцу, — сказал я ему, — что моя нога не переступит его порога и что никакие объяснения ни к чему не поведут. Я рассматриваю его слова как совершенно неприличный способ отделаться от меня. Если он желает действительно, чтобы я остался в училище, то он должен приехать на мою лекцию и выразить мне при всех сожаление о своих словах и о том, что они меня могли оскорбить. Передайте ему также, что об обязанностях судьи призван преподавать я, а не он, и что двух противоречивых преподавателей по одному предмету быть не может. Если вам не угодно будет это передать, то я напишу это принцу сам». «Нет-нет, ради бога», — залепетал Алапеус, — «я завтра же доложу его высочеству». И действительно, на следующий день он заехал ко мне сказать, что принц готов мне дать самые удовлетворительные объяснения и успокоить меня, но от своих слов отказаться не может. Я этого, впрочем, и ожидал, и для меня было ясно, что во всяком случае дальше оставаться в училище невозможно, так как я не мог допустить, чтобы какой-нибудь августейший гольштинский капрал заставлял меня руководиться в моей судейской деятельности соображениями об охранении моего спокойствия и достоинства как педагога. Я вручил Алапеусу лаконичное письмо о том, что не считаю возможным продолжать чтение лекций, и по его усиленной просьбе указал на свое место Случевского, которому пришлось немало пережить тяжелого от принца Ольденбургского. Мои объяснения с Алапеусом и причины моего ухода огласились и произвели своеобразное действие на некоторых из почтенных членов Совета училища. Профессор Мартенс, которому мне пришлось отдавать в это время визит, не только не нашел возможным выразить мне какое-либо сочувствие, но в разговоре со мною всячески ягозил, чтобы как-нибудь обойти возможность упоминания о моем уходе из училища, чтобы не быть вынужденным выразить свое мнение. Еще лучше поступил Таганцев, который после дела Засулич на выпускном обеде правоведов предложил им тост за меня как за доблестного представителя принципа и потребовал, чтобы я выпил с ним брудершафт, дав мне при этом авансом Иудина Лобзания, а также прислав мне свой учебник с надписью «Многострадальному Кони». Таганцев Николай Степанович, 1843-1923 годы, представитель так называемой классической школы в науке уголовного права, профессор Петербургского университета и училища правоведения. Он прямо стал избегать меня и при встречах лицом к лицу спешил словесно уйти в сторону, чтобы только не коснуться вопроса о моем уходе. Да и остальные мои товарищи оказались не лучше. Я ни от кого из них не видел ни малейшего знака сочувствия. Они как будто не понимали, что грубое психическое насилие, совершенное по отношению ко мне, грозило и им. Волна холопской приниженности и восторгов, начавшая разливаться по смерти Александра II, успела их захлестнуть. Впоследствии в Сенате Таганцев начал говорить о принце с восторгом, называя его заочно не иначе, как его высочество. В это время, впрочем, он был уже в полном разгаре эволюции в сторону беззастенчивого отречения от всего, чему он служил и что проповедовал до 1881 года. Один несчастливец Дорн сохранил в душе ощущение стыда, и когда я был впоследствии назначен обер-прокурором, прибежал меня поздравить, с радостью пожимая мне руки и нервно повторяя в качестве романиста «Per aspera ad astra, per aspera ad astra» — «Через тернии к звездам», в смысле «труден путь, ведущий к славе». Такими эпизодами было богато почти все время моего пребывания председателем суда. Причем, конечно, мне не раз приходилось чувствовать на себе трудность своего положения среди множества сослуживцев и подчиненных, сознававших, что я не могу им быть полезен.